Глава 13. Лил сжала виски и прикрыла глаза. Мир вокруг нее переливался нереально яркими цветами. Деревья оплывали, будто восковые свечи, превращаясь в пористые каменные огрызки, в бесплодные мертвые пустоши. Те вновь буйно расцветали небывалыми диковинными растениями с широкими вырезанными листьями. Среди деревьев носились огромные клыкастые чудовища. А трава, еще совсем недавно едва достигавшая ей пояса, теперь смыкалась над головой и раскачивалась пышными зонтичными кронами. «Я устала», – жалобно прошептала Лил. «Соберись». Голос Асимы звучал строго и непреклонно. «Энергия человека обитает там, где обитают его мысли. Твои же носятся вокруг лишаги, точно слепни вокруг коня. Ты что же, полагаешь, если будешь думать о нем постоянно, это сильно поможет твоему избраннику? Он о тебе сейчас, вероятно, и не вспоминает. У него есть дело, и стало быть, ничто другое для него вообще не существует. Впрочем, как и для большинства мужчин. И это к лучшему. Иначе он – заурядная особь мужского пола, существо жалкое и никчемное. Учись быть не только желанной, но и полезной». «Я и так полезна», едва не плача от усталости и обиды, всхлипнула Лилия. «Ну конечно, как же иначе? Куховарить, портки латать, как тут без тебя? Впрочем, и то, и другое Лишага сам делает не хуже». «Я стрелять умею», – возмутилась девушка. «В диком поле только младенцы не умеют. И то, лишь до тех пор, пока им оружие не дадут. А вот так сможешь?» Асима вперила пристальный взгляд пасущихся на лужайке коней. Те, словно по команде, повернули к ней головы и вдруг попятились, оглашая лес тревожным ржанием и вставая на дыбы. «Ну-ну-ну, полно!» Она укротила ярость своего взора, глянула ласково, и лошади неспешно потрусили к ней, желая покошачьи потереться о руки доброй хозяйки. «Как ты это сделала?» «Всему научишься, если только не будешь себя жалеть. То, что умею я, лишь слабая тень того, что дано тебе. Учись, стань неодолимой, или шага будет нуждаться в тебе, как сегодня ты в нем». В старину говорили, что мужчина в семье – голова, а женщина – шея. Так что сама понимаешь, куда шея повернет, туда голова и смотрит. Лил тяжело вздохнула и вытерла слезы. «Я сейчас видела такое невероятное чудовище, больше дома, очень страшное». «Ну конечно, и вон те папоротники над головой», — она кивнула в сторону луга, где меланхолично жевали лошади. «Ты знаешь? Конечно. Ты провалилась слишком глубоко в бездну времени, только и всего. Твое сознание еще не может своей волей управлять уровнем погружения. Оно должно цепляться за какие-то вехи, например, карта, помнишь, на том берегу. Существа, которых ты сейчас видела, и впрямь когда-то жили здесь, но уже очень-очень давно». «До того дня?» – осторожно уточнила Лил. «А вдруг какой-нибудь монстр сумеет пережить ужасы катастрофы?» «Задолго до того дня. У них был свой тот день. Это было столько тысяч лет назад, что ты и представить себе не можешь. Но запомни, время – это человеческая выдумка. На самом деле его не существует. Или вернее сказать, все существует одновременно. Нет ни прошлого, ни будущего. Только настоящее. И то довольно условное. Как бы мы ни старались, мы не способны понять, что в нем истина, а что лишь марево». Она хотела еще что-то добавить, но почувствовала легкое покалывание в кончиках ушей. Точно вернулась мороза, и теперь кто-то силой растирал ее. «Это еще что?» Асима вдруг насторожилась. Кто-то искал ее, прощупал тьму непроглядного тумана, служившего ей защитой от непрошенного вторжения. «Ладно, передохни немного, потом продолжим». Сестра Бирюка отошла к костру помешать в котле просяную кашу и, точно рукой за тонкую нить, уцепилась сознанием за невидимый луч поиска. «Кто ты здесь такой ловкий?» – бормотала она про себя, монотонно перемешивая варево. В следующий миг ложка, привязанная к длинной палке, чуть не выпала у нее из рук. «Седой ворон?» – прошептала она. «Вот нежданная встреча. Какой гость дорогой. Что ж, добро пожаловать. Стало быть, пора заботиться о подкреплении». Руслан стоял у единственного оконца лачуги, именуемый здесь ларьком, еще недавно служивший пристанищем кому-то из временных обитателей перевоза. Не то жилище, не то лавка. Одна комната побольше для товара, в другой – хозяйская лежанка. Не абы что, но скоротать ночь вполне годится. Полководец знал, что местные жители приходили сюда лишь торговать и потому не слишком заботились об удобстве временных. Их постоянные дома из толстых бревен, обнесенные высокими заборами, скрывались в глубине леса и охранялись молчаливыми хмурыми бородачами, добывавшими мягкие звериные шкуры для продажи в ближних бунках. Стреляли они редко, но всякий раз без промаха. Автоматическое оружие у лесовиков водилось крайне редко, и все же их лесные убежища не так-то просто было взять штурмом. Да и пойди сыщи их, день, а то и два по здешним чищобам проплутаешь, того и гляди в болотную зыбь угодишь. Эти нелюдимы порой специально вглубь топи гать прокладывают, да так, что в одну сторону легко пройти можно, а в другую гать под ногами так и проседает. Только ступи, до окончания лет никто и следа не найдет. Еще недавно военачальник досадовал, что прознав о приближении отряда, местные хитрованы поспешили скрыться в лесу, но сейчас это было кстати, иначе весть о демонах вмиг разлетелась бы по округе. И не только о демонах, но и о его нелепом поражении. Хозяина перевоза, увы, придется убить, иначе он всякому проезжему станет рассказывать занимательную историю о ночном происшествии в лагере несокрушимых. А ведь не каждый день подобное случается. Может быть, взять его с собой? А чего-то не хотелось отдавать команду утопить безобидного старика, вся провинность которого состояла в том, что оказался не в то время, не в том месте. Необходимость порой перевешивает желание, вздохнул Арслан. Но все же. Один из сотников за его спиной докладывал количество потерь. Десятки раненых, несколько убитых. А демоны? Похоже, боевые пули для порождений бездны не опаснее гороха. Во всяком случае, никаких следов ранений, мертвых тел, да что там, ни малейшего клочка шерсти или сломанной иглы. Арслан прикрыл глаза, вспоминая миг, когда исчадие Нолана сбросило прельстивую личину и явило свой истинный вид. Да уж, против таких тварей его войску пока что сражаться не приходилось, а ведь теперь придется. «Ступай», – коротко скомандовал он, дослушав Сотинова. «Пусть люди строятся, проведу смотр». Дядя Арслан, дождавшись, когда уйдет командир, тихо обратился к наставнику внук Шархана. Конечно, ему надлежало низко склониться и именовать великого амира учителем, а лучше вовсе молчать, пока тот не окликнет его. Да только бездетному Арслану нравилось, когда мальчишка простодушно именует его дядей. А зачем чудище искало Эргеза? Йог Тенгера. Нахмурился полководец и повернулся к воспитаннику. Властителя правоверных, подателя доброго дня, блюстителя истины и справедливости. Не зови его просто Эргез. Ты не ровня ему. Конечно, не ровня, безропно согласился проворный мальчишка. Меня, небось, демоны не ищут. Я запрещаю тебе говорить всякую ерунду и вообще непочтительно отзываться о наследнике пророка. Я ж совсем почтение. Нолан, породитель зла и погубитель живого. Послал ужасных псов своих в отчаянной злобе, ибо людским коварством не мог справиться с мечом праведности благороднейшего властителя Эргеза, громогласно заявил Арслан, сын Айшата. В глазах мальчишки появился пытливый блеск. Похоже, он что-то удумал и теперь пробовал свою мысль на прочность. «Я бегал по лагерю», будто пропуская мимо ушей высокопарную речь учителя, сказал он. «Видел убитых и раненых». Но все они пострадали от нашего собственного огня. Даже у ворот, там где твари пыхали огнем, у стражников лишь небольшие ожоги. Но те, кого поразила чародейская длань ночного демона, все нынче живы и здоровы. Лишь только ужас наполняет их сердца, при одном воспоминании их начинает трясти, будто в лихорадке. Выходит, ужасные демоны Нолана вовсе не хотели убивать никого из твоих воинов? «Молчи!» – рявкнул Арслан. «Что мы знаем о коварстве врага, рода человеческого?» Он схватил не в меру бойкого паренька за ухо и больно крутанул его. «Все, что нужно, я сам тебе скажу. Не лезь, куда тебя не просят». Сын Атиля плотно стиснул зубы и не издал ни звука. «Ступай, принеси воды». Чувствуя стыд от внезапного приступа гнева, смягчившись, приказал Арслан. «С чего это я вызверился?» – думал он, глядя, как мальчишка с кожаным ведром бежит к берегу. Не от того ли, что юный храбрец сказал вслух то, о чем я не решаюсь признаться даже самому себе. Демоны, или сколько их там было, и впрямь лишь оборонялся, с этим не поспоришь. Вырвались нелюди из стойбища, дальше след их простыл. А ведь, пожелая они, весь отряд не спеша, будто развлекаясь, могли бы перебить. Впрочем, одного убили, даже зачем-то раздели, но уже не в лагере, а в лесу. Оно, конечно, лестно бы думать, что нам неведомо каким образом удалось спугнуть опасную нищесть. В донесении Эргезу так и следует написать, да только самому в это верится с трудом. А в самом деле, Если отбросить трескотню о мече праведности, почему демоны искали тут Аргеза? На первый взгляд ответ напрашивается сам собой. Такой отряд гвардии чаще всего сопровождает правителя. Того, что в этот раз случилось по-другому, они могли не знать. Ответ хорош, но главного в нем нет. Для чего демонам Аргез? Уничтожить? Захватить? Тогда следовало бы действовать скрытно, или уж если порождение бездны обозначили себя, начисто истребить весь отряд. Иначе властитель правоверных узнает о злом умышлении Нолана и будет наготове. Да и то сказать, как мог владыка тьмы просчитаться и не отыскать своего главного врага. А если не врага? Арслан вздохнул и закрыл глаза, не в силах принять напрашивающийся ответ. Да, очень просто. Еще Дей Бездны вовсе не желали смерти Ньоктенгера. Его повстанцы явились на помощь Иркезу, а может и просто были призваны им. Скорее всего, демоны явились там, где обитали, и сразу начали искать своего господина. Вот и вся разгадка. Тогда на борту Звездной Колесницы наместник Иргеза совершил ужасное. Теперь Арслан был в этом уверен, так же, как в наступлении рассвета после ночи. Он пролил кровь Атилы и предался Нолану душой и телом. Эта мысль туманила мысли и заставляла сердце прыгать так, то казалось, оно вот-вот застрянет в горле. Что же теперь делать? Кому хранить незыблемую верность? Мальчишка сказал правду. В лагере демон никого не убил. Так отмахнулся, как конь от назойливых слепней. А одного прикончил, чтобы завладеть одеждой и снаряжением. А значит, вскоре объявится где-то в форме несокрушимого. Личину-то чудище любую принять может. Кому же теперь верить? Или во всяком ближнем, в каждом, кому доверял, подозревать демона? Да разве в этом суть? Полководец скрипнул зубами от негодования. Недолго ждать, когда эти мерзкие твари станут личной охраной самозваного властителя правоверных, а нас Аргез попросту отослал на убой. Что же делать теперь? Куда идти? Внук Шерхана вбежал в ларек, расплескав воду из ведра, и заговорил, не успев отдышаться. «Дядя Арслан! Дядя Арслан! Там бойцы! Они не желают идти дальше! Они кричат, что демоны угрожают наследнику пророка, и они должны вернуться, чтобы стать вокруг него живой стеной!» «Глупцы!» – пробормотал военный начальник. «Полей мне руки!» – прозрачная струя окатила его ладони. «А теперь на голову!» Покончив с омовением, он пригладил мокрые волосы и распахнул дверь. Полусотни ровными квадратами выстроились там, где еще совсем недавно горели костры. Людское море колыхалось и гудело, предвещая бурю. Но Арслан не страшился бурь. Он положил руку на эфес сабли и почувствовал в ее прохладной стали жар, возбужденный жаждой боя. Великое множество глаз смотрело на него, не отрываясь. Он поднял руку, требуя полной тишины. «Слушайте меня, несокрушимые!» Взревел он так, что вечно голодные комары поперхнулись и шарахнули в стороны. «Я буду говорить!» Кейтлин ходила по лагерю, устроенному для посадки вельботов, сама не своя. Парни из десантной группы Железного Арни о чем-то переговаривали, смеялись и, что уж совсем выводило девушку из себя, лениво пересчитывали пулевые отметины на скафандрах. «Семь попаданий», — услышала она, проходя мимо. «Четыре в голову, два в грудь, одно в плечо. Маловато как-то», — словно похваляясь, ответил второй. «Да ладно, если бы Китти изобразила там что-нибудь поменьше тролля, к примеру, какого-нибудь садового гнома из парка Циолковского, гуще бы попадали, а так норовили в голову пулю всадить, вот и целили высоко». Но костюмщик, право слово, испытания выдержал, даже штопать не пришлось, вмятины и те распрямляются. Когда короткая очередь меня в грудь рубанула, я лишь легкое касание почувствовал, будто девушка погладила. Последние слова Кейт поняла как насмешку свой адрес. Ей вообще казалось, что все смеются над ее глупой неудачей. Того и гляди, кто-нибудь подойдет, хлопнет рукой по плечу и скажет: «Ну что, Китти, поиграла в крутого парня? Все, хватит, возвращайся на корабль». Но нет. Она сжала кулачки и подступила к насмешникам. «Нечего тут зубоскалить. Да, я завалила дело, сама знаю, без вас. Но еще не все потеряно». «Ты чего, Кейт?» «Я завалила операцию, сама знаю». «Ничего ты не завалила. По-моему, все случилось очень круто». «Что ж тут крутого?» Брови девушки поднялись. Она украдкой огляделась, нет ли какого подвоха. Что и говорить, среди командос грубоватые подколки были в обычай. «Да как это что? Ловко ты сообразила. О чем это ты?» «Ну как же, на Джонни Хокинсе, кроме дылды-старика, было еще два ублюдка в таких же черных шлемах, как те на берегу. Они еще Наташу, биоробота того», — офицер немного смутился, — «отымели. В смысле, изнасиловали. Эргес их там же и прикончил. Так что, выходит, эти в шлемах противники вождя туземцев? А раз они враждуют, стало быть, ты сможешь рассказать Эргезу, когда мы его найдем, какой переполох устроило среди его недругов. Отличная демонстрация силы и дружелюбия. Маловато покрошили, конечно. Надо было гуще им навалять. Ну да, это никогда не поздно. Да, хорошо бы. Но как нам узнать, где их вождь обитает? Да ну, проще простого. Вернемся к их стоянке, перехватим кого-нибудь из этих шлемоголовых. Они же знают, где обитает их главный враг. Сейчас только пообедаем и займемся. Арслан глядел на замершие в ожидании полусотни. Сейчас одно его слово, быть может, решало судьбу державы, созданной пророком. Державы, оплаченной столькими жизнями тех, кто счастлив был умереть за веру, и тех безумцев, которые отринули слово истины. Сейчас все казались ему равными, как в тот миг, когда только явились на свет голые, сморщенные и беспомощные, столь дорогие для отца с матерью и столь безразличные огромному миру. Пророк умер. Наконец выдавил старый воин, будто выбив пробку из бочки с водой, и речь потекла вольным потоком, утоляя жажду всякого, кто желал его слов. Он вознесся, но сегодня важно другое. Увы, его нет с нами, и смерть его перевернула мир. То, что вчера считалось истинным, сегодня подвергается сомнению. И то, чего не было прежде, случилось. В строю послышался легкий ропот. Демоны явились в этот мир. Вы... Арслан поднял руки над строем. «Были тому свидетелем. Каждый из вас своими глазами видел обманную личину их и жуткое естество. Покуда Аттила Всевеликий был жив, врата, удерживающие исчадие Нолана в их мрачной бездне, не отворялись. Они были заперты накрепко, забиты, будто стальными гвоздями. Словом пророка, его несокрушимой воли, теперь же они распахнуты. Каждый из вас должен спросить себя, кто тому виной? Кто сорвал печати засовов, кто разрушил скрепы. Шум среди несокрушимых становился все сильнее, так что командирам полусотен уже не удавалось удерживать подчиненных в повиновении. Да и то сказать, сами они тоже были оглушены речью полководцев. «Сегодняшняя ночь изменила многое», — продолжал тот, как ни в чем не бывало. «Мне тут сказали, что среди вас есть желающие вернуться, дабы, как заявляют они, охранять Ньоктенгера и Эргеза, властителя правоверных». «Это славно. Это почтенно». Арслан сжал рукоять сабли, будто желая раздавить ее в пятерне. «Но скажите, мои храбрые воины, отчего же сегодня ночью вы не смогли удержать врага? Не потому ли, что вовсе не умеете воевать с ним? Ничего не знаете о его повадках и замыслах? Демоны ищут Эргеза, и вы бросаетесь к нему якобы для того, чтобы защитить. Так дети бросаются под материнскую юбку и оттуда корчат обидные рожи. Что ж, радуйтесь, демоны легко найдут властителя по вашему следу. Вокруг повелителя еще 400 несокрушимых. Это немалая сила. Добавьте к этому остальное войско. Это 1000 храбрецов. У нас же имеется боевая задача. Есть приказ, который всякий достойный воин обязан выполнить во что бы то ни стало. Даже если все демоны Нолана вылезут из-под земли и единой стеной ополчатся против нас. Но борьба с порождениями врага рода человеческого не ваша задача. Один лишь пророк и его прямой и единственный наследник смогут одолеть эти исчадия бездны. Не сталью, не пулей, но лишь словом истины, лишь великим своим предназначением. Мы поможем ему в этом, разузнав как можно больше о кознях неприятеля. Требование повернуть назад я считаю изменой, бегством с поля боя. Но сегодня, как я уже сказал, каждый спрашивает себя, и каждый дает себе ответ. Те из вас... Кто решит уйти, тройтесь там, у перевоза. Я не стану карать вас, как велит наш закон. Но никогда больше ни один из вас не будет служить под моей командой. Для меня вы умрете в тот час, когда сделаете первый шаг к берегу. Он обвел взглядом замершее войско. Оно затихло, так что был слышен негромкий плеск ребешек в воде. Я все сказал. Идите,